Исаак Башевис Зингер. Шоша. Роман «Рассказы». Кассета номер 8. Первая сторона. С тех пор я поклялся больше не верить. Ни во что, никому, никогда. Ничего, конечно, не вышло. Они меня так заморочили, я уже сам не знал, где правда, где ложь. Пошел к раввину, он говорит, писано в книгах. Лучше будь глупцом во все свои годы, чем один час злодеем. Никакой ты, говорит, не дурень. Дурни они, ибо не понимают, осрамивший ближнего утратит грядущую жизнь. И тут же меня дочь его разыграла. Выхожу от него, она меня спрашивает. Ты, спрашивает, стену уже целовал? Нет, говорю, какую еще стену? Такое, говорит, правило. Пришел к раввину, стенку целуй. Ладно, чмокнул я стенку сарайчика, денег, что ли, стоит. Она как завизжит, затрясется от радости. Большое искусство, гимпла дурня она обдурила. Хотел уже бросить все и уехать. Но тут меня начали сватать. Это только сказать, сватать. Полы мне пообрывали, в уши так заливали, что там, наверное, мокрицы завелись. Понимаете, это была уже баба, а мне толкует девица. Хромая, на ногу припадает, а мне объясняет, что это она из кокетства, интересничает. Был у нее пацанчик выблудок, мамзер, а мне внушают братишка. Я кричу, зря стараетесь, я с этой блядью под хупу не встану. А они как взъерепенятся, ах, вот ты как заговорил. Так знай, потащим тебя к раввину, и будешь как миленький ей выплачивать к нас. Вижу, целым от них я не вырвусь. Ладно, думаю, пусть это будет моей жертвой. И потом, мужик-то, в конце концов, я, не она. Коли ей по сердцу, то и мне по душе. Во-вторых, все равно вот утюженным во всердаке в могилу не ляжешь. Отправился я к ней в развалюху на краю города на песках. А за мной вся капелла. Точно медведя в загон загоняют. Дошли до колодца, тут они позамешкались. С Элькой встречаться-то боязно, язычок ее знали. Вхожу в дом, а дом мост без настила. От стенки к стенке веревки протянуты, белье сохнет. Сама у лоханки стоит, полощет, босая и в плюшевом платье. Две косицы калачиком, настоящая шикса, прости господи. Ароматы стоят, аж дых у меня перешибло. Ей, видать, про меня уже рассказали, потому что зыркнула искоса и говорит, «Ля, явился, он уже здесь, во елдак, бери стул и разваливайся». Потолковал я с ней, врать не стал. «Скажи и ты, — говорю, — мне всю правду. Правда ли, — говорю, — что ты девушка, а Ехилик твой братик? Не вводи меня, — говорю, — в позор, потому что я сирота, а сирота бежать сама знаешь. Я тоже, — отвечает она, — сирота, и я девушка целка». А кто опозорить тебя хочет, хай позору того на шнобеле вскочит. Но только кагал ваш такой рассекой, нехай тоже не думает, что я дам себя околпачить. Я, говорит, 50 гильденов требую, это значит приданого. А еще пусть они тебе соберут кое-какого хозяйства, а не то хай они меня поцелуют в эту самую, как это. Я говорю, и приданное дело невесты, а не жениха. А она, ну да, ты еще со мной поторгуйся. Да-да, нет-нет, и пошел откуда вылез. Ну, думаю, слава богу, с этим тестом им калача не испечь. Однако кагал оказался нежадным. Вышло все по-ейному, свадьбу устроили. А у нас недавно как раз эпидемия, дизентерия прошла. Так что хупу поставили на кладбище. У самого Тарштибла. Перепились, стали брачный договор составлять. Слышу, писарь спрашивает, невеста вдова или разведенная? А Габетша отвечает ему и то, и другое. У меня в глазах потемнело. А что теперь было делать? Бежать из-под хупы? Отплясали, отсвадебничали. Какая-то бабка танцевала передо мной с большим калачом. «Батхен, шут, этому просто положено!» Произнес надо мной Эль Мулейра Хамим молитву за упокойную. Мальчишки из Хедера, как на скорбный день тишебов, швырялись репейником. Были подарки, доска для раскатки теста, корыто, несколько веников, поварешки, полная, как говорится, меблировка. Смотрю, два парня несут колыбельку. «С чего это вдруг колыбелька?» — спрашиваю. «А пусть у тебя, говорят, о том голова не сохнет». И правда, думаю. Я уже понял, конечно, как меня облапошили и во что я, простите, вляпался. Но, с другой стороны, а что мне было терять? Погляжу, думал я, погожу, что из этого выйдет». Не сошел же с ума целый город. Подхожу я ночью к постели жены, а она меня не пускает. Как, говорю, для того мы и поженились, а я, объявляет, сегодня трифная, нечистая. Как же так, удивляюсь, вчера еще вели тебя с музыкой к микве. Сегодня, отвечает она, не вчера, а вчера не сегодня. А если тебе, говорит, не подходит, бери свой мешок и дуй. Но я все же решил подождать. Месяца 3,5 прошло, моя жонка рожает. Весь Фрамполь смеется в кулак, а мне что же делать? Ведь не бросишь ее тут в корчах и муках, над стенку ведь лезет. Гимпл кричит, мне конец, прости меня, Гимпл. Дом полон баб, воду носят в горшках, омывать ее собираются, крики, вопли до неба. В общем, я в синагогу псалмы читать. А нашим шутам только этого и нужно. Молюсь в углу, они так серьезно стоят, головами качают. Молись, говорят, молись, пока язык не устанет. От молитвы смеются, жена брюхатой не станет. А какой-то молокосос подносит охапку сена. Прям ко рту, жуй, мол, осел. И Хлейбн, он был прав. Родила она, к счастью, мальчишку. В пятницу вечером Шамес громко хлопает в ладоши. «Внимание, евреи! Господин Рэб Гимпл имеет честь всех вас пригласить на Шолем Зохер». Все смеются. У меня, чувствую, лицо запылало, как от пощечины. А что делать? Я ведь и вправду считался отцом малыша. Явилось полгорода. Женщины пряности понанесли, из шинка бочку пива доставили. Ел я и пил со всеми, меня поздравляли. Мазл тов. Совершили обряд, дал я мальчику имя. В память отца моего, Алев Гашулем. Потом разошлись. Остаюсь я с роженицей один. Она занавеску приподняла и зовет меня Гимпл. Подхожу. Что ж ты, Гимпл, молчишь? Или кислого молока обожрался? А что говорить, говорю? Красиво ты со мной обошлась, сиротою. Если бы мама моя, говорю, дожила до этого дня, она бы опять умерла. Она говорит, Гимпл, ты что, сумасшедший? Ты из меня, говорю, сумасшедшего не изображай. Я все-таки взрослый мужчина. Да что с тобой? Что ты забрал себе в голову? Вижу, самое время разобраться на чистоту. Разве так, говорю, поступают? Ты же мамзера, выблудня мне родила. Она, ты оставь эти глупости, запомни, ребенок твой. Да откуда ж он мой? Мы всего-то 15 недель как женаты. А она начинает втолковывать мне это, мол, дитя недоношенное. Недоношенное, говорю, не значит неношенное. А она про какую-то свою бабушку, у которой только скороспелки такие были. И она, дескать, Элька, вся в бабушку, как две капли воды. И такими при этом клянется клятвами, гою на базаре поверишь. Я-то, по правде сказать, не поверил, и на другой день поговорил об этом деле с нашим Смеломедом. О подобном же случае, объясняет, имеется упоминание где-то в Гемаре. Адам и Ева взошли двое на ложе, а сошли с него четверо. А поскольку любой, мол, из человека всей Евы потомок, то чем же и Элька должна быть хуже своей прародительницы? Так или иначе, о зубы он мне заговорил. Опять же, а кто может знать? Ведь говорят ведь про Иисусенка, что совсем без отца появился. Стал я уже забывать понемногу позор свой. Сильно мальчика полюбил, и он меня тоже. Завидит, бывало, и ручонками. Ну, болтыхать. Ко мне, значит, просится. А бывало, зайдется, с ним это случалось, только я его в чувство и привожу. Я купил ему костяную баранку, у него зубки полезли с золотыми прожилками. Через день бегал к бабкам, то от сглаза спасал его, то от сморга. Работал тогда я как вол, в доме ребенок, потребностей больше. Да и Элька, что же врать, вовсе мне не была неприятна. Хоть и чистила ж она меня, и проклинала, и ползал я, можно сказать, у нее под ногами, глянет, стоишь точно молнией пораженный. А язычок, она тебя в ребра и в печень, а ты улыбаешься, слушаешь наслаждение. Каждый вечер я получал от хозяина хлеб, а для Эльки сдобную халу, которую сам для нее выпекал. Для нее я стал поворовывать, тащил, что плохо лежало, край пирога, пучок макарон, жменьку изюма, горсть миндаля. Да не зачтется мне в грех, под субботу отпирал у хозяина чёлнтер, брал шматок мяса, хвост колбасы, кусок торта. Она ела и становилась округлей, милей. В будни я дома не ночевал, приходил в пятницу на ночь, но всякий раз была у нее отговорка. То под ложечкой жжет, то колет в боку, то болит голова, то еще и котка на нее нападала. А эти недомогания, что говорить, бабья плоть в самом деле капризна. Так что мне позволялось одно, и шачьте все. А тут еще братик ее этот, мамзер, подрос и настропалился меня колотить. А даже сдачи на пару виск поднимают, аж в глазах зеленеет. И все разводом грозят. Другой бы давно убежал на край света, где черный перец растет. А я не такой, я лучше смолчу, отмахнусь. А что делать? Дал Бог плечи, волоки на них голову. Как-то ночью несчастье в пекарне случилось. Печь дала трещину, хорошо еще не пожар. Работы нет, я пошел домой, поваляюсь, думаю, сегодня и я на кровати. Вхожу потихоньку, чтоб ребенка не разбудить, и слышу, сопят в углу двое. Один тихо, свистливо, другой, как зарезанный бык. Мне это сразу не понравилось. Приближаюсь к постели, у меня темнеет в глазах, рядом с Элькой, вот такой мужчина. Другой бы на моем месте поднял бы крик, так чтоб город сбежался. Я думаю, мальчика зачем же будить, он воробушек, в чем виноват? Ушел обратно в пекарню, улегся опять на мешках с мукой до рассвета, глаз не смыкаю, все, думаю, хватит. Быть ослом надоело, дурень не дурень, а все имеет предел. С утра прибегаю к Равину, как быть? Переполох, гармидер, шамес за Элькой, та является с ребенком на руках. И что, по-вашему, делает? Она чисто все отвергает. Он говорит, сумасшедший, он спятил, все бы мои ночные кошмары на его бы, говорит, голову. Равин в крик стращает кулаком по столу, где там? Ни о чем таком, говорит, и не мечтала, полный бред и напрасленно. Мясники и лошадники за нее, какой-то юнец из их шайки берет меня под руку, ты теперь, считай, меченый, ты теперь у нас на счету. Мальчик бедненький разрывается, вот-вот зайдется. Гвалт, базар. Вдруг вспоминаю, Тарнкойдыш стоит здесь. Эльку вон, я бросаюсь к Равину. Что теперь? Теперь, говорит, разводись и сейчас же. Я, если она не согласна, он хорошенько навесишь согласится. Хорошо, говорю, я, Рэбе, подумаю. А нечего, говорит, думать, тебе теперь с ней под одной крышей нельзя. А если, к примеру, я хочу увидеть ребеночка, и ребеночка тебе видеть нельзя, и пошла бы она, говорит, эта шлюха со своими выблядками. И выносит решение, мне запрещается переступать порог ее дома, ни под каким предлогом и во веки веков. Ну, днем я об этом не печалился, волдырь должен был лопнуть. Но как ночью улегся на свои мешки, спать не могу. Такая тоска. Как же дома жена, мальчонка? Попробовал разбудить в себе злость. Злости нет, это моя беда, отходчив. Ну, во-первых, думаю, мало ли человек оступился. Юнгач этот глазки, наверное, и строил, подарки, может, носил. Ай, я у женщины волос, известно, долог, а ум короток. Вот он ее и подбил. А во-вторых, она так решительно все отрицает. А вдруг мне и вправду мужик померещился? Вдруг? Такое бывает, вроде вот оно, зверь какой или человек, а подойдешь — никого. И выходит, зря я грешил на нее, ее же позорил. И так, размышляя, начинаю я плакать, рыдать. Мешки под щекой намокли, утром опять к Равину ошибка. Равин все мои объяснения гусиным пером на бумагу, а бумагу обещает сейчас же куда следует отослать. Подождем, что ответят, а мне до тех пор к жене приближаться нельзя. Что можно, передавать для них хлеб и деньги на пропитание. 10 месяцев ждали ответа. Равины договаривались между собой. Письма туда, письма обратно. И кто бы мог подумать, что такое простое вроде бы дело заставит их перелопатить всю Тору. Элька пока суд да сказ опять родила, теперь уже девочку. В субботу, как полагается, я был в синагоге и дал ей имя в память тещи моей, Олео Ашолем. Хозяйки и девки в пекарне опять принялись языками чесать. Фрамполь прямо-таки упивался моим позорищем. Но я уже решил про себя верить, верить всему и всегда. Из неверия ничего путного не выходит. Сегодня не веришь жене, завтра разуверишься в Боге. Каждый вечер сосед наш, а он был подмастерьем у нас в пекарне, передавал Эльке хлеб от меня, ржаной и пшеничный, несколько бубликов, кусок лехиха или там ромовой бабы. Парень он был добросердечный, отдавал ей, случалось, и часть своей доли. Раньше он, правда, постоянно меня задирал, то в бок локтем ткнет, то по носу щелкнет. А с тех пор, как стал к нам домой заходить, переменился. Знаешь, Гимпл, говорит он мне как-то, а ведь жонка твоя ничего, и детишки такие смышленые. Ты их не стоишь, Хлебен. А что ты скажешь насчет того, спрашиваю, про что люди болтают? Языки у людей без костей, отвечает, а ты будь умней, и пусть тебя все это трогает, как прошлогодний мороз. Как-то Равин посылает за мной и говорит, ты, Гимпл, уверен, что обознался в тот раз? Конечно, Рэбби, ошибся. Постой, но ведь ты это видел своими глазами. Может, отвечаю, это тень была, тень от балки. Что ж, говорит, если хочешь, возвращайся домой. И благодари Равина из Янова, это он раскопал один такой пункт у Рамбама. Я припадаю к руке благодетеля, лобызаю и бегом домой. Шутка ли? Почти год не видит жену и детей. Потом думаю, нет, надо остыть, вернусь-ка я лучше в пекарню, отработаю день, а уж там на целую ночь по-людски. Никому ничего не рассказываю, только на сердце чувствую праздник. Бабы и девки, конечно, меня, как обычно, подначивают, смехом заливаются. Да залейтесь, вы, думаю, хоть совсем. Истина, видите, все равно на поверхность всплывет, как масло в воде. Если сам Рамбам сказал «кошер, дело чистое». Поздно вечером, кончив с закваской, я беру свою долю выпечки, насыпаю в мешочек муки пеклеванки и домой. В небе круглая светит луна, звезды сверкают. Я шагаю, а впереди бежит моя тень. Дело было зимой, накануне снегу насыпало. Иду я, и хочется петь. Однако час поздний, не будить же людей. Стал я что-то насвистывать, вдруг вспоминаю, нельзя, бесов к ночи накличешь. Пошел молча. Собаки лают вдогонку, угоем на каждом подворье собака. Ладно, думаю, лайте, щелкайте злобно зубами, вы собаки, а я человек, мужчина, муж достойной жены, отец славных детишек. Приближаюсь, а сердце бух-бух, и вроде бояться-то нечего, и боязно как-то. Ну, будь что будет, берусь потихоньку за клямку, отпираю, вхожу, в доме темно. Эрика, наверное, уже уснула. Ставень прикрыт, через щель бьет луна. Остановился на миг возле люльки, девочка, крошечное лицо. И чувствую, что полюбил ее тут же на месте. Потом подхожу к кровати, и что же я вижу? Лежит Элька, и рядом наш подмастерье, вот негодяй. Луна сразу померкла, в глазах темно, руки-ноги дрожат, зубы пляшут. Хлеб из рук выпал на пол. Элька проснулась, голос подает. «Кто там, а?» «Это я лепечу». «Гимпл? Откуда ты, удивляется, взялся? Тебе разве можно?» «Можно, отвечаю, чуть жив. Равин разрешил, а сам весь как в лихорадке». «Слушай, Гимпл, — говорит она, — ты бы вышел во двор, поглядел бы, как там коза. Что-то с вечера похужело». А я забыл сказать, мы держали козу. Я как услышал, что с козой нехорошо, сразу и поспешил к ней, потому что привязан к ней всей душой, она мне как человек, добродушнейшее создание. Дотащился кое-как до сарайчика, открываю. Коза стоит себе, как ни в чем не бывало, все при ней. Ощупал бока, потянул за рога, помял вымя, живот. Ну, конечно, опять коры обожралась, а так все в порядке. Спокойной ночи, говорю тебе, козочка, не болей, будь здорова. И бессловесно это животное отвечает мне «мэ», то есть «спасибо, спасибо». Вернулся, и вижу, парень исчез. «А где, спрашиваю, подмастерье?» «Какой такой еще подмастерье?» — не понимает жена. «Как же, — говорю, — тот самый из нашей пекарни, он ведь только что, говорю, с тобой тут лежал. А все бы мои, — отвечает, — хворобы на твою голову, можно и в печень, а лучше на всего, на тебя и на всю твою жизнь». Не иначе кричит, как нечистый вселился в тебя и мороку наводит. И как заорет, вон отсюда лунатик, припадочный, клепнутый, колтень несчастный. Я думал, весь Фрамполь сбежится, а тут братец ее из-за печки выскакивает, да как даст мне в потылицу кулаком, хребет, думал, треснет. Молчу, дело вижу крутое, не хватает еще, чтоб по городу слава пошла, что я колтень с нечистым связался. Кто станет покупать тогда мою выпечку, пропаду? Ладно, говорю, не строй из себя оскорбленную целью. Все понятно, не подымай шум, кончили. В общем, кое-как ее утихомирил. Кончили, так кончили, вздыхает. Черт с тобой, ляж спать. и чтоб тебя там свернуло калачиком, дугой, колесом. Утром в пекарне отзываю парня в сторону. Так, мол, и так, что скажешь? А он на меня глядит, точно я с крыши сверзался. Хлебен отвечает, чтобы я так жил. А тебе, говорит, обязательно к доктору надо. Или к старой знахарке Гойке. Боюсь, говорит, что все-таки пары заклепок у тебя не хватает. Вот здесь, и тюкает меня пальцем по голове. А все же сочувствует. Мне тебя жаль, я никому ты, не бойся, не расскажу. На то мы порешили. Чтобы короче, прожил я с Элькой больше 20 лет. Родила она мне 6, 2 мальчика и 4 девочек. Все в эти годы было, всяк случалось. Но я оглох и ослеп, не слышу, не вижу. Еще и Равин мне, помню, сказал, благо тебе, если веришь. Писано, царик-праведник своей верой живет. И вдруг с Элькой плохо. Началось вроде с ерунды, пупырышек на груди. Но годы ее, видать, вышли. Потратил я на ее болезнь состояние. А я забыл сказать, что к тому времени я имел уже собственную пекарню. И во Фрамполе считался почти богачом. Врач каждый к ней день. Все ворожаи, шептуньи перебивали у нас банки, пиявки. Доктор из Люблина приезжал. Поздно. Перед самой кончиной подзывает меня, прости, Гимпл. За что, говорю, прощать? Ты была мне женой, супругой. Ой-вей, Гимпл, все эти годы я тебя грязно обманывала. Я, говорит, хочу предстать перед Господом с чистой душой. Знай, Гимпл, что все эти дети не твои. Лучше палки по голове. А чьи ж они, спрашиваю? Кто их знает, пожимает плечом. Разные были. Знаю только, что не твои. И с этими словами запрокидывает головку, захлопывает глаза, и нет больше Эльки. А на белых губах усмешка. Точно мертвая говорит, ну как здорово разыграл я этого дурня. Столько лет с ней промучился, и нате вам. Как-то ночью 7 поминальных дней прошли, лежу на своих мешках, то ли сплю, то ли нет. Является он, да-да, сам искуситель. Что же, Гимпл, ты спишь? А что же мне еще делать? Поел бы вареников, нету. Он, вот они, люди. Оставили тебя в дураках, сделай же дураками и ты их. Я каким это образом? Он, а ты каждый день, как приспичит, собирай в ведерко. А ночью выливай в тесто, пусть они эти цадики фрампольские жрут из-под тебя. Я, а вам по ту сторону света зачем это нужно? А он, никакого потустороннего света и нет. Внушили тебе, что котенком беремен? Я, есть зато Бог, он и Бога нет. Я, что же все-таки есть? Есть, говорит, бездонная топь, болото. Так и вижу его, краснобая. Бородка козлиная, рожки козлиные, зубы волчьи и хвост. И только хотел я его за этот хвост ухватить, брык с мешков, как ребра целы остались. А тут мне чувствую как раз по малой нужде. И тесто, гляжу, подошло, точно просит. Ну же, ну. Короче, поддался я дьявольскому искушению. А чуть разведнелось, помощник приходит. Ну, мы все по лоткам, тмином булки посыпали в печь. Он ушел, а я сижу перед огнем на куче тряпья. Вот ты, думаю, Гимпл и отомстил им. За весь свой позор на земле отомстил. Мороз на дворе трещит, а мне тут тепло и уютно. Жар в лицо пышет. Склонил я голову и задремал. Сплю, и во сне вдруг Элька приходит, вся в саване белом. Гимпл, что ж это ты натворил? Это ты во всем виновата, отвечаю я, сам плачу. Ты, Гимпл, дурень. Это ж если Элька тебя обманула, весь белый свет виноват. Весь мир, значит, ложь. Да ведь я-то себя одну и обманывала. И за все теперь, Гимпл, расплачиваюсь. Там ничего не прощают. Взгляни на мое лицо. Я глянул, лицо как уголь. И тут же проснулся. Долго сидел окостеневший, чувствую все на весах. Один миг, и весь мир грядущий. Весь Олим Хаэмес для меня навеки потерян. Но Бог мне помог. Схватил я лопату, хлеба повытаскивал, на двор вытащил. Вывалил прямо на снег. Стал яму копать, земля мерзлая, не берется. Помощник идет. Что это, хозяин, вы делаете? А сам побелел, как мертвец. А то, что ты видишь, говорю, и закапываю всю выпечку. Потом отправляюсь домой, достаю деньги из тайничка и раздаю их ребятам. Сегодня ночью, говорили, дети, видел вашу маму. Она, бедная, вся почернела. А они сидят и немели, слова не вымолвят. Оставайтесь, говорю им, здоровы и забудьте, что был такой Гимпл. Напяливаю свой капелюх, натягиваю сапоги, беру сверток с талисом в одну руку, посох в другую и целую мезузу над дверью. На улице люди встречают меня, удивляются. Рэп Гимпл, Гимпл, куда вы? Куда глаза глядят, отвечаю. Так ушел я из Фрамполя. Начал я странничать. Добрые люди не давали мне умереть. Шли годы, я постарел, посидел. Всякого насмотрелся, наслышался. Каких только нет на свете историй, чудес, небылиц. Чем дольше я жил, тем больше я убеждался, что все на свете случается. Если не с каким-нибудь Гоцмахом, так с Груманом. Не сегодня, то завтра, через год, через 100 лет, какая разница. Слушаешь, бывало, про совсем что-то невероятное, и думаешь, нет, вот уж этого быть не может никак. А пройдет год-другой, слышишь, именно это и произошло. Там или там. Небылица. Да хоть бы и небылица, в ней тоже есть что-то. Почему это один выдумывает одно, а другой другое? Заходил я в чужие дома, сидел за чужими столами, ну и сам, глядишь, что-нибудь присочинишь с бесами, знаете, с вурдалаками. Весь хвост, бредень в бред забредает. Детвора пообсядет, расскажите дедуне сказку. А то сами попросят про что рассказать. Ну и плетешь им, жалко, что ли. А один голопуз замечает мне как-то, ведь все эти сказки дедушки, это все про одно. И хлеб, но он прав, этот шалопай, этот шейгец. То же самое сны. Сколько лет уже, как ушел я из Фрамполя. А чуть где прилягу, снова там объявлюсь, здравствуйте. И кого там, по-вашему, вижу? Эльку. Стоит у лоханки, полощет босая и в плюшевом платье, как в первый раз. А лицо сияет, глаза лучатся, святая и только. И разговаривает со мной на каком-то чужом языке. Рассказывает мне про что-то непонятное. Просыпаюсь, все сразу забыл. А пока сплю, счастье вокруг благодатное. Что не спрошу, Элька мне отвечает, и все так разумно и правильно. Я плачу, я умоляю ее, позволь мне остаться с тобой. Она гладит меня и велит еще потерпеть, недолго уже осталось меньше, чем было. Иногда она даже целует меня, и ее слезы текут у меня по щекам. Проснусь, губы соленые. Все так. Этот мир только в нашем воображении, но он отражение мира истинного, настоящего. Перед дверью лачушки, в которой теперь я лежу, уже приготовлены, знаю, носилки. И могильщик уже заготовил свой инструмент. Гроб отверст, голодные черви. Саван сшит, я ношу его всюду с собой, вот в этом мешке. Другой нищий ждет, не дождется занять мой матрас. Пробьет час, я уйду, даже с радостью. Все, что там, по ту сторону, будет со мной. Это будет взаправду, без обманов, насмешек, злобных шуток, измен. Хвала Господу. Там даже Гимпла не разыграешь. Огонь. А можно вам, евреи, историю рассказать? Не сказку из книги, а быль. Много лет я хранил ее в тайне, но сейчас в этом жалком приюте на охапке соломы, с которой мне уж не встать. Да, евреи, я чувствую, что отсюда меня вынесут на тахаре, на доске очищения, и не подобает человеку правду в могилу с собой уносить. Послал бы я за раввином и парнесами, чтобы все записали дословно, как у брата моего, знаете, дети остались и внуки. И позорить их всех не хочется. Так вот, какая история. Родом сам я из Йонова, что под городом Замостец. Местечко наше называли резиденцией короля нищих. В самом деле, богачей там у нас немного. У отца моего, мир праху его, было 7 нас, до 5 вдруг не стало. Подросли дубочки и разом покинули свет. 3 и 2. Что к чему, так никто и не понял. Подцепили лихорадку, и нет их. Когда младшего Хаим Йонеля похоронили, мама стала таять, как свечка. Никакой болезни у нее не нашли, просто легла в кровать и перестала есть. Соседки, бывало, заходят, спрашивают: «Бэва Ривка, что с вами?» А она: «Ничего такого, хочу умереть». Приводили врача, пускали кровь, ставили банки, пиявки, заговаривали от сглаза, как у дикарей. Не помогло. Помаялась месяц, вся сохлась, мешочек костей. После отпущения грехов подзывает она меня и говорит: «Лейбуш, братец твой липа всегда сухим из воды выйдет, а вот тебя мне жаль». Дело в том, что отец меня не любил. За что, я не знаю. Липа тот был повыше меня, в мамину родню, голова у него больше для учения годилась. Правда, учиться он не хотел. Я-то, допустим, очень хотел, а что толку? В одно ухо, бывало, влетит, в другое вылетит. Все же я и сейчас еще помню немного из Хумеша. Забрали меня из Хедера. Братец Липа был настоящий, как у меня говорится, находкой. А я, извините, если брату случалось чего напороть, отец отвернется и не заметит, а то и похвалит даже. А меня за любую промашку лупцевал беспощадно, и рука у него, да не зачтется мне в грех, была тяжеленная. Смажет, предков возвидишь. И сколько я себя помню, бил он меня, колотил, чуть что снимет ремень и давай, так что полз по всему телу. Ничего не прощал. В синагоге, известно, мальчишки всегда балуют, за молитвой толкаются. Стоит же мне один аминь пропустить в ухо. Дома я делал самую трудную работу. У нас была ручная мукомолка, я вертел весь день рукоятку. Был водоносом, рубил дрова, печь топил, чистил нужник. Пока мама жива была, заступалась за меня как могла. Но когда она умерла, стал я в доме совсем как пасынок. Обидно мне было, конечно, но что я мог? Братец Липе тоже не прочь был поездить на мне. «Лейбуш, подай то, лейбуш, отнеси это». Он водил компанию с подмастерьями, выпивали вместе, в шинке был своим. Жила у нас в местечке девушка, Хавела звали ее, и славилась она своей красотой. Отец ее торговал мануфактурой, настоящий хозяин. И зятем, понятное дело, желал иметь человека из семейства достойного. Однако брат мой вознамерился и забросил сеть. Подкупил местных шатхинов, чтоб те, значит, никого ей другого не сватали. Пустил слух, будто в семье у них кто-то когда-то повесился, ну и тому подобное. Дружки помогали, он угощал их водкой и пирогами с маком. Взломал у отца ящик и брал оттуда сколько хотел. Язык он имел без костей, сходился с людьми легко, ну и кончилось тем, что отец этой Хавелы сдался, устал. Отдали ему, Липе, первую красавицу. На обручении все местечко гуляло. Обыкновенно жених не приносит невесте приданого, а тут Липа уговорил отца, и тот выделил ему 200 гильденов. Дом им обставили, как у богачей. Два оркестра играли на свадьбе, из Йонова и Белгарайский. Как говорится, купили билеты, въехали в родословную. Должен вам, между прочим, сказать, что мне, все-таки младшему брату жениха, даже одежку не выправили, а уж что я на ногах носил. Отец, правда, мне обещал, но все тянул и откладывал. А когда приобрел, наконец, материал, шить было поздно, портные не успевали. На свадьбе склонялся я в каком-то тряпье, весь оборванный. Девушки надо мной смеялись, дразнили меня. Я уже думал, меня ждет тот же конец, что постиг моих братьев и обоих сестричек. Обеих сестричек свалюсь и умру. Но, видать, мне еще суждено было пожить. Липа женился и вошел в свой дом с правой, как говорится, ноги. Стал поторговывать зерном, и тут ему повезло. Под Йоновом стояла водяная мельница. Принадлежала она одному доброму еврею, Рэб Исраэл Давиду. Сыну, как еще помнили здесь старые малки. Братец мой сразу стал у Рэб Давида тем, что называется колвелах, большой поварешкой. И тот продал ему мельницу за бесценок. Почему, не знаю. Поговаривали, будто мельник собирался вместе со своей родней из Венгрии в Эрец-Исраэль. Но старик сразу умер. Хавела рожала детей, и дети у нее были один красивее другого. Люди всякий раз прибегали, смотрели на новорожденного и восхищались. Мой отец, выдав брату на приданое, сам себя подкосил. Остался без денег. Торговля пошла не та, да и силы начали таять. Но если вы полагаете, что братец Липа поддержал его, подставил плечо, то вы ошибаетесь. Нет, он прикинулся незрячим, слепым, сыграл сам с собою в незнай. И всю свою горечь отец изливал на меня. Ругался, зверел, проклинал. Чего он хотел от меня, непонятно. Так бывает, родитель ненавидит собственное дитя. Что не скажу, бывало, дурак, что не сделаю, плохо. После отец заболел, и сразу видно было, что добром эта хворь не кончится. Мой братец весь в торговлю ушел, а я занимался отцом. Умывал его, причесывал, купал, горшки выносил. У него испортился желудок, и что он бывало не съест, от всего его рвет. Потом болезнь бросилась в ноги, он совсем перестал ходить, я все подносил ему, а он все мучил меня, просто уничтожал. Так порой становилось невмоготу, что хоть беги на край света. Но куда побежишь, да и как бросишь больного отца? Короче, я молчал и терпел. Терпел и молчал. В последние, помню, недели сущий ад разгорелся. Отец безумолку стонал и сыпал проклятиями. Братец Липа раза два появлялся, войдет бодрый, веселый и спрашивает, улыбаясь, что, папа, сегодня не лучше? А отец тут же преображается, ни стонов, ни охов. Да простит ему все это Бог. Я-то простил. Разве ведает человек, что творит? Две недели длилась агония. Что-то страшное. Он открывал глаза и с ненавистью разглядывал меня. А после похорон выяснилось, что отец меня и наследство лишил. Все отписал брату Липе. Дом, мукомолку, шкаф, сундук, даже кухонную посуду. Местечко взволновалось. Люди говорили, что дело это незаконное. Отыскали статью в Гемарии и предложили брату отдать мне дом по добру, по здорову. Липа в ответ расхохотался. Мукомолку и мебель увез к себе, мне оставил одну подушку. Трудно поверить, но это чистая правда, чтобы мне таким чистым пред Богом предстать. Пошел я работать у столяра, но заработка и на хлеб не хватало. Спал я в чуланчике, братец Липа совсем про меня забыл. А ведь кто целый год читал по усопшему кадиш? Я, а не он. Я, видите ли, живу в городе, где легче собрать миньон молящихся. Ведь их, как известно, надо целый десяток набрать. По субботам он тоже не может, в нашем местечке нет ирува. Мастер был на увертке. Ну, сперва о нем малость посплетничали, потом перестали. Начали поговаривать даже, что по делам мне, что палку свою я, наверное, заслужил. Когда человека пинают, всяк норовит ногой припечатать. Я уже был взрослым парнем. У меня пробивалась бородка, но сватать меня не думали. А если уж сватали, то такую, прости, Господи. Врать не стану, нравилась мне одна девушка, дочка сапожника. Я ее видел несколько раз, когда она утром ведро выливала. Но прочили ее бондарю. Кто обращает внимание на сироту? Ну, дураком-то я не был, и все это сильно меня задевало. Ночами, бывало, не сплю, и словно озноб меня бьет. За что, почему? Что плохого я сделал отцу? Я уже даже хотел бросить кадиш, но тут и год кончился. И потом, кто же мстит мертвецу? Как-то вечером в пятницу улегся я в своем чуланчике на куче стружек. День выдался трудный, в те годы к работе приступали, когда рассветет, а заканчивали уже в сумерки, перед тем, как свечи зажечь. В баню, бывало, не сходишь. В пятницу на обед супов обычно не варят, чтобы, значит, приберечь аппетит для субботней трапезы. Но и тут хозяйка меня обделила. Все получили по-доброму куску рыбы, а мне она дала хвост костистый. Я сразу и начал давиться. Бульон был водянистым, без единой жиринки. Потом она выудила для меня две куриные жилистые будыли. Мало что их не разжуешь, они еще плохо влияют на голову. Даже халы мне не досталось. А к цимесу и притронуться не успел. И отправился спать голодным. Стояли зимние ночи. В чуланчике было холодно, шмыгали мыши. Я лежал, окоченев на своих стружках, накрывшись тряпками, и гнев меня охватил. Казалось, попадись мне, сейчас мой братец на куски разорвал бы. А жена его хавала, а приличных людей невестка ближе, чем брат, а это помнит только себя и своих кухленков детей. Наряжается панна. А если появляется изредка в синагоге, сопровождая невесту или по случаю вызова ее супруга к Торе, то непременно в шляпе с пером. Куда не пойдешь, только и слышно, хавала это купила, хавала то купила. Всех забот у семейки одна, нарядиться и выпендриваться. Халлова заказала себе две шубки и надевала их через раз, то каракулевую, то чернобурку, и всяких на ней финтифлюшек, и всяких на ней побрякушек. А я валяюсь тут, как собака, и слушаю музыку в животе. И начал же я их чистить. Даже Бога просил, чтоб наслал он на них всяких бед и хвороб, с тем и уснул. Просыпаюсь среди ночи и чувствую, нет, я должен отквитаться. Точно бес меня за волосы приподнимает и покричит прямо в ухо: «Отомсти, Млейбуш, отомсти, отомсти!» Я встал, в темноте нашарил мешок, набил его стружкой. В субботу заниматься делами запрещено, но позабыл я, по правде сказать, и про еврейство свое. Думал, дебух вселился в меня. Тихонько оделся, вскинул мешок на плечи, взял фитиль и два кремешка и тихонько ушел со двора жечь дом моего брата, жечь мельницу моего брата, жечь амбар моего брата, жечь все, что есть там еще у моего брата. Ночь была темная, черная, а дорога далекая, я пробирался задними улочками. Потом через болото, потом через луга, где летом коровы пасутся, через лес и поляны. Я понимал, я теряю все. Мир здешний и мир будущий. Вспомнил маму. Что она скажет там, в могиле своей? Ну уж если ты дал овладеть собой злобе, то, как говорится, себе самому глаз выколешь, лишь бы оба другому. Я даже не очень опасался, что меня увидят. Мог ведь встретиться запоздавший из леса крестьянин или еще кто. Был я, что называется, хосардея, вне ума выступлений. Я все шел и шел, а ветер дул, и холод пронизывал меня насквозь. Я застревал по пояс в снегу, выбирался и тут же опять попадал в сугроб. Подошел к хуинкам, деревня такая, здесь на меня напали собаки. Они ведь как, стоит одному псу поднять лай, все другие избегаются. Вся стая собак за мной, в клочья готовая разорвать полношного путника. Чудо еще, что мужики не проснулись, они бы со мной разделались круто, они были бы уверены, что я пришел красть лошадей. Были минуты, когда хотелось вскинуть мешок и бежать обратно в чуланчик или вовсе из этой страны. Но снова и снова бешенство ударяло мне в голову: «Иди, иди, иди отомсти, сейчас или никогда». Я шел, падал в снег, поднимался, шел дальше и дальше. Стружки легкие, но ведь полный мешок. Спину ломит, потом потом весь обливаюсь, а все же иду на свою же погибель. И вот, еврей, что дальше? Иду я и вижу, небо вдруг посветлело. Неужели светает? Страница 254, конец первой стороны. Переверните, пожалуйста, кассету.